Он же может работать часами. Панкратов спросил его однажды, не оборудовать ли для него столярную мастерскую. Сказал, не надо. Столярничать ему не нравится. Детей продолжают учить. Некоторые преподаватели выписаны из Петрограда. Основные предметы преподавали жена Кобылинского, учительница гимназии Битнер, география. Вызванный из Петрограда учитель гимназии Батурин, математика. Николай Романов, история. Александра Романова, богословие. Бывшая фрейлина Гендрикова, древняя история. Доктор Боткин, биология. Бывший князь Татищев, русский язык. Пьер Жильяр, французский язык. Приступив к урокам, Битнер делилась с Панкратовым своими огорчениями. «Я совершенно не ожидала того, что нашла. Такие взрослые дети и так мало знают русскую литературу, так мало развиты. Они мало читали Пушкина, Лермонтова еще меньше, а о Некрасове не слышали. Алексей не проходил еще именованных чисел, у него смутное представление о русской географии». По совету Панкратова Битнер отвела урок чтению поэмы Некрасова «Русские женщины». Впечатление, рассказывала она, было потрясающим. Княжны мне сказали, как это нам никогда не говорили, что у нас такой чудный поэт. Чуть было не удостоился включения в этот педагогический коллектив комиссар. Еще когда он был в пути, Романова узнали, что едет к ним бывший крамольник, просидевший за шлиссельбургскими стенами полтора десятка лет. Оказалось, ничего особенного. Против ожидания не страшилище, а маленький человечек, о котором оставили лестные отзывы приближенные бывшего царя. Полковник Кобылинский, например, отзывался о нем как о человеке умном, развитом, притом замечательно мягком и душевном. Эрсберг удостоверила, что государь при встречах охотно с ним разговаривал. Случилось однажды так, что зубной врач, вызванный из центра, взял у Панкратова книгу его воспоминаний «Возврат к жизни», незадолго до того изданную в Петрограде. Прочитав, передал книгу Николаю, тот жене и детям. «Вы знаете», — сказал комиссару через несколько дней врач, — «они все прочитали вашу книгу, и представьте, говорю вам без всяких преувеличений, все они от этой книги просто в восторге». Вскоре Николай попросил Панкратова выступить перед семьей с устными рассказами на ту же тему. У эсеровского уполномоченного хватило неуважения к самому себе, чтобы из истории своих страданий на каторге и в ссылке сделать развлечение для тех, кто олицетворял и возглавлял всю эту карательную систему. До Александры Федоровны суть его повествования, видимо, доходила слабо, потому что однажды она прервала его вопросом. «Мне все же непонятно, господин комиссар, почему вы так ненавидели наших жандармов?» Княжны и Алексей рассказчика слушали с широко раскрытыми глазами и однажды попросили его взять на себя часть уроков истории. Идейный питомец Брешко-Брешковского и Керенского умилился. Какая странная игра судьбы. Почти всю жизнь быть гонимым, считаться вредным человеком, врагом династии. Но вот условия меняются, и этот вреднейший человек приглашается преподавателем, наставником детей бывшего самодержца. Обыкновенной семьей, кажется, Романову комиссару, он не видит ни малейшей их вины перед страной и ее народом. Присматриваясь к двусмысленному поведению комиссара, солдаты разочаровались в нем. Вообще же солдаты вели себя с неизменным достоинством, сдержанно, корректно, чего нельзя сказать о выведенных из Александровского дворца слугах, которых Романовы лично выделили как самых верных и достойных для переезда в Тобольск. К конвойным члены семьи относятся по-разному. Мария бегает в караулку, кокетничает с молодыми солдатами. Алексей ходит по постам, собирает для своей коллекции пуговицы, пряжки, пустые гильзы. Захаживает иногда в караулку Николай поиграть с рядовыми в шашки. Александра Федоровна как бы вовсе не замечает конвоя, проходит молча, всем своим видом выражает безразличие. В В то время осенью 17 года в Тобольске, как и в других городах России, собирались пожертвования для действующей армии.